Глава 8. Доктор Сильберман. «Ты мне руку сломала, Сара Коннор. В человеческом организме 215 костей. Это была только одна». Доктор Сильберман. «You broke my arm, Сара Коннор. There are 215 bones in the human body. That's one. Terminator 2. Judgment Day». Терминатор 2. Судный день. Когда мы спустились вниз, Дженнифер и Бекки играли в бирпонг со своими новыми друзьями. Было видно, что команда девочек проигрывала. Судя по внешнему виду Бекки, она уже набралась. Мы с Эшли подошли к компании. «Привет чемпионам!» — поприветствовал я их всех. Внимание! В команде Дженнифер из-за травмы, полученной одним из игроков, и невозможности продолжить игру, произошла замена. Усаживая еле стоящую на ногах Бекки на диван, продолжил я. «Надеюсь, никто не против?» Парни переглянулись, но возражать не стали. «До первого промаха?» — беря в руку мяч для пинг-понга, спросил я. «Окей», — легко согласились они. После моего 10-го точного броска подряд, мячом для пинг-понга в стаканы с пивом, стоящий на противоположном конце стола и после того, как парни выпили 10 стаканов пива вдвоем, они сдались. Их самих слегка заштормило, но они держались, стараясь не показывать вида, что им поплохело. Мы с Эшли вывели Бекки на улицу. Вдруг Бекки судорожно глотнула и, прикрывая рот рукой, бросилась к ближайшим кустам, где ее знатно вырвало прямо на спящего там пьяного парня, отчего тот даже не проснулся. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Эшли, когда мы подошли к ней, растерянно стоящей над своей жертвой. «Намного лучше», — растерянно сказала Бекки. «Ну да, сделал гадость, сердцу радость», — произнес я, и девчонки весело рассмеялись. «Представляю, как он удивится, когда проснется». Мы отвели Бекки в машину. Эшли сказала, что приглядит за ней, и осталась в машине. А я направился в дом за Дженнифер и нашел ее целующейся со своим новым парнем. Второй парень спал тут же, сидя на диване. «Дженнифер, мы сейчас отвезем Бекки и вернемся. Ты останешься или поедешь с нами?» «Я с вами», — сказала Дженнифер, быстро вставая с дивана. «Увидимся, Дэвид», — небрежно бросила она своему парню на прощание и направилась к выходу из дома. Глядя на растерявшегося парня, я только пожал плечами и последовал за ней. Догнав Дженнифер, я спросил ее, почему она бросила своего нового знакомого. «Да ну его, целуется, как мой 5-летний племянник. Мне все кажется, что он сейчас притащит какую-нибудь сраную детскую книжку с картинками и будет ныть. Ну, тетя Дженнифер, прочитай мне, пожалуйста». И мы весело рассмеялись. Подойдя к машине, мы увидели, что Бекки спит на заднем сиденье. Эшли сидела за рулем, из динамиков автомагнитолы раздавался вокал «Кики-ди». «Кики-ди, I gave you my heart. Кики-ди, я отдала тебе свое сердце. О-о, I gave you my heart. О-о, я отдала тебе свое сердце. Don't go breaking my heart. Elton John feat. Kiki D». Эшли негромко подпевала. У нее был удивительно красивый и чистый голос. Увидев нас, она смутилась и перестала петь. Немного посовещавшись, мы решили, что не стоит вести Бекки домой в таком состоянии. Дженнифер предложила переночевать у себя, потому что ее матери нет дома. У нее сегодня дежурство в больнице. И мы поехали к Дженнифер. Дом Дженнифер был практически копией нашего с Бекки дома. Даже количество и расположение комнат на втором этаже было точно таким же. Выйдя во двор, я увидел небольшой бассейн и площадку для барбекю со сферическим грилем Вебера. В любом частном доме в Америке обязательно есть площадка для барбекю. Еще в 50-х годах Джордж Стивен взял морской буй и просто разрезал его пополам. Таким незатейливым образом был изобретен сферический гриль Вебера. А на свет появилась компания по производству грилей с одноименным названием. Сейчас практически в каждом внутреннем дворе американских домов на площадках для барбекю стоят угольные или газовые грили от компании Weber. Вот так, как говорится, кому буй, а кому вуй. Причем сферический. Предложил девчонкам приготовить мясо на гриле, если они готовы немножко подождать. «У нас будет настоящая барбекю-вечеринка. В холодильнике есть мясо и овощи», — восторженно крикнула Дженнифер. «Вау!» — с восторгом поддержали ее девчонки. Дженнифер принесла из холодильника охлажденное мясо и овощи для жарки. Бекки принесла замоченные в воде початки кукурузы. «Ну да, куда ж без нее, мы же, мать ее, в Америке». Рядом с грилем нашелся угольный стартер. Первое, что сделал, это засыпал уголь-стартер до краев, но без горки. Поставить стартер на нижнюю решетку гриля и подложить под него газетную бумагу. После этого поджег бумагу и стал следить за углями. Необходимо внимательно следить за пламенем и дать углю разогреться, пока тон не станет пепельно-серым. Когда уголь побелел, я взял стартер за ручки и высыпал уголь на угольную решетку гриля. Разровнял угольную горку, положил сверху решетку для гриля, смазал решетку маслом и дал ей прогреться в течение нескольких минут, прежде чем приступать непосредственно к приготовлению блюд. Когда решетка прогрелась, я начал жарить трай-тип. Трай-тип – это кусок говядины, треугольная мышца из верхней части тазобедренного отруба. Также известно как стейк Санта-Мария. Это мясо очень популярно в Калифорнии. Оно отличается насыщенным вкусом говядины, высокой мраморностью и приятной мягкостью. Трай-тип универсален в приготовлении. Его можно нарезать на сочные стейки или сделать из него шашлык. Правда, что такое шашлык, в Америке не знают. Они же пиндосы, что с них взять? Приготовленный трай-тип подают обычно с томатным соусом и чесночным хлебом. Также популярна вариация с сэндвичем. Мясо подается на поджаренной булочке с листьями салата и соусом. Пока готовится мясо, решил приготовить кукурузу. Полностью очистил початки от листьев, смазал их смесью растительного масла и соевого соуса и отправил на край решетки с меньшим количеством горячих углей. А вообще в Америке принято готовить кукурузу в листьях. Но поскольку сейчас готовлю ее я, то делаю это значительно быстрее и проще. Жарю початки не более 10-12 минут, постоянно переворачивая. Готовые початки карамелизируются и начинают очень приятно пахнуть попкорном. Смазываю их сливочным маслом с солью и подаю как самостоятельное блюдо. Блюдо принимается на ура. Все с восторгом поглощают готовую кукурузу. Пока девчонки лакомятся кукурузой, развлекаю их анекдотами, которые у них вызывают громкий смех. У некоторых даже до икоты. Дженнифер и Бекки тоже рассказывают несколько анекдотов, но они, конечно же, не дотягивают до уровня юмора русских анекдотов. Пожалуй, самый смешной анекдот рассказала Дженнифер. Про медсестру, которая, войдя в палату к лежащему больному с целью поставить ему ректальный термометр, на выходе у себя в кармане вдруг обнаружила вместо шариковой ручки второй ректальный термометр. И тут же начинает думать о том, куда могла деться ее ручка и откуда в кармане появился дополнительный ректальный термометр. Примечание. Ректальный термометр – это прибор для измерения температуры в прямой кишке, вставляется в задний проход. Этот способ считается наиболее точным, так как полость прямой кишки замкнута, а температура в ней устойчива. Уровень юмора в анекдотах Бекки на уровне анекдотов, которые у нас в России третьеклассники рассказывают в школе на переменах. Поэтому меня снова просят что-нибудь рассказать. После одного наиболее смешного анекдота, когда девочки в очередной раз дружно и громко засмеялись, Дженнифер, посмеявшись, озабоченно проговорила: «Так, подруги, быстро в дом, пока соседи не вызвали полицию и нас не оштрафовали на $400. Майкл, ты не обидишься, если мы тебя оставим одного? Я пока приготовлю им кофе, а ты придешь к нам, когда все будет готово». «Конечно, идите. Через 20 минут у меня все будет готово, и я сам все принесу». Через 20 минут, выложив на деревянный поднос готовое мясо, я вошел в гостиную. На столе стояли кружки с недопитым кофе. Самих девочек в гостиной не было. Поставив на стол мясо и жареные овощи, я поднялся на второй этаж. Вся троица сладко спала на кровати в комнате Дженнифер. Будить их, конечно же, не стал. Тихонько прикрыл дверь комнаты и, спустившись в гостиную, разделся и улегся на диван. Накрывшись каким-то пледом, я мгновенно заснул. Проснулся от того, что кто-то, стащив с меня плед, залез на меня и начал целовать, щекоча мое лицо своими волосами. «Эшли, чертовка!» — сразу понял я. Пока все спят, снова решила заняться любовью. И я, не отрывая глаз, привлек ее к себе, ловя ее губы своими губами. Через минуту, открыв глаза, я увидел, что это не Эшли. «Дженнифер, какого черта ты делаешь? Ты спятила!» На мне сидела обнаженная Дженнифер и смеялась. Мне же было не до смеха. Мне реально стало страшно, что сейчас сверху спустится Эшли и увидит меня и голую Дженнифер, восседавшую на мне в позе наездницы. После этого что-то объяснять ей будет бесполезно. «Не бойся, Майкл, Эшли и Бекки сейчас спят. А ты не боишься, что Эшли проснется и увидит нас вместе, да еще и голых в такой откровенной позе? Тебя-то она только убьет, а мне точно член отрежет». Уж лучше я свой член в блендер суну, чем в ее лучшую подругу. Дженнифер снова засмеялась, а затем спокойно сказала. «Майкл, я им в кофе подлила мамино снотворное, так что они проспят минимум до обеда. Зато у нас с тобой есть время заняться любовью. Тем более, что вы с Эшли у меня в долгу. Я вам обоим жизнь спасла на вечеринке. Забыл?» «Дженнифер, ну я тебя не хочу», — сделал я робкую попытку. «А я чувствую, что хочешь», — ответила Дженнифер, показывая на мой вздыбившийся член. И она, ловко освободив его из трусов, уселась на него, принимая его внутрь себя. «Дженнифер, это же нечестно, вы с Эшли лучшие подруги. Майкл, ты ведь не хочешь потерять Эшли?» «С чего ты взяла, что я могу ее потерять?» — ошарашенно спросил я. «А с того, что я могу тебя сейчас исцарапать и сказать Эшли, что ты пытался меня изнасиловать, пока она спала. Как думаешь, кому она поверит?» «Так что расслабься и получай удовольствие», — спокойно проговорила Дженнифер, продолжая ритмично двигать своими бедрами, подбирая приятный для себя угол и скорость движения. «Этот остаток ночи теперь только мой, и я тоже хочу быть счастливой, хотя бы в эту ночь». Дженнифер была права. Зная взрывной характер Эшли, я понимал, что все так и произойдет. Никто меня не услышит. Эшли разорвет со мной отношения, даже не дав возможности объяснить, как все было на самом деле. Я посмотрел на Дженнифер и невольно залюбовался ей. В лунном свете ее темная кожа казалась светлее, а волосы, попадая в полосы лунного света, рассеивающие тьму комнаты сквозь чуть приоткрытые жалюзи, переливались словно перо ворона. Ее гибкая фигурка, словно выточенная из черного дерева искусным резчиком, как магнитом притягивала взор. Припухшие от поцелуев губы были приоткрыты. Небольшая округлая грудь с аккуратными острыми сосками равномерно вздымалась от глубокого волнующегося дыхания в такт ее плавным движением. Минут через 15, когда наше возбуждение было на пике, вместо того, чтобы финишировать вместе, Дженнифер остановилась, полностью легла на меня и стала меня целовать, дожидаясь, когда наш накал возбуждения ослабнет. Почувствовав, что возбуждение ослабло, она снова возобновила свои движения, начав с неглубоких, быстрых толчков и позволяя мне медленно полностью погружаться в нее после каждого пятого толчка, чередуя толчки и скольжения, меняя скорость и глубину проникновения. Дженнифер быстро довела меня и себя до грани оргазма и снова остановилась. «Дженнифер, черт тебя побери! Мы сегодня с тобой когда-нибудь кончим? Или ты решила меня убить таким извращенным способом?» — прошипел я, возбужденно дыша. «Доверься мне, Майкл», — прошептала она. После второго раза меня как заклинило. И в третий раз, когда мы с Дженнифер вошли в фазу плато, предшествующую оргазму, она не стала останавливаться. Ее тело напряглось, дыхание и ее движение стало более быстрыми и мощными. Дженнифер внезапно почувствовала, что ее накрывает волной наслаждения. В глазах потемнело, и она едва не потеряла сознание. Внутри все запульсировало, тело стало подрагивать в экстазе без ее контроля. Дыхание сбилось, она больше не могла сосредоточиться, как будто душа на время покинула ее тело, и она, ослабев, упала на грудь Майкла, не в силах вымолвить ни слова, не то что подняться. Майкл нежно гладил ее спину и бедра, и на нее накатывались волны наслаждения, накрывая ее с головой. Она чувствовала, как все тело изнутри пульсирует от нестерпимого блаженства, и слегка вздрагивала всем телом, когда эти импульсы становились сильнее. Сколько времени они провели вместе, она не помнила. В какой-то момент время словно перестало существовать. Когда же она пришла в себя, голова ее покоилась на груди Майкла. Он молча глядел в потолок и задумчиво гладил ее по волосам. Дженнифер подняла голову. «Майкл, сколько времени?» «До обеда еще есть время, можно немного поспать. Поднимись к девчонкам, я буду спать здесь». Дженнифер, поцеловав меня в губы и накрыв пледом, начала подниматься по лестнице на второй этаж к своей спальне. Полюбовавшись ее обнаженной фигуркой, поднимающейся по лестнице, я повернулся на другой бок и закрыл глаза. Стоило мне закрыть глаза, как раздался голос профессора. «Сегодня мы разберем, что такое отложенный оргазм. ОО или отложенный оргазм – это когда женщина, доводя возбужденное состояние себя и своего партнера до самой высокой точки, близкой к оргазму, ослабляет стимуляцию, чтобы отложить наступление кульминации. Исследование, опубликованное в журнале «Сексуальная медицина», показало, что мужчины приходят к кульминации спустя 5 минут от начала секса, а женщинам, чтобы испытать настоящий оргазм, В среднем требуется 13,5 минут, а это почти в 3 раза дольше. Поэтому первое важнейшее значение ОО – это то, что оно позволяет партнерам синхронизироваться. Вторым немаловажным значением ОО является то, что благодаря ОО женщина, образно говоря, прокачивает свои нервные окончания, необходимые для достижения наиболее яркого и качественного оргазма. С каждым ОО их пробуждается больше, и они выходят на необходимый уровень чувствительности, поднимая уровень возбуждения. Если помните, в головке клитора расположено около 8000 чувствительных нервных окончаний. Если провести техническую аналогию, то это похоже на последовательное включение сперва габаритных огней, потом ближнего света и в заключении дальнего света фар. Экспериментальным путем было доказано, что в процессе полового акта ОО должно быть не более 3. Идеальной позицией для реализации ОО является любимая поза в кинематографе во время создания эротических сцен – поза наездницы. В этой позе много вариантов. Обратная наездница, угловая наездница, азиатская наездница, амазонка и так далее. Вся разница в наклоне тела и опоре. Многие мужчины думают, что женщинам нравится, когда они совершают регулярные движения вовнутрь и наружу во время коитуса, но это заблуждение. На самом деле, женщины предпочитают, когда член остается полностью внутри, а движения совершаются вверх и вниз. А для этого идеально подходит именно поза наездницы. В 2024 году японская компания Trovix выпустила на рынок чудо-презерватив, получивший название Vicon, который состоит из двух частей – всем знакомого изделия из латекса и пластикового кольца в основании презерватива, в которое встроен крошечный сферический вибратор со встроенной батарейкой. После включения вибратор, находящийся идеально у основания мужского полового члена, начинает стимулировать самую чувствительную часть женщины – клитор. Появление этого чудо-изделия прошло незамеченным, хотя производитель и убеждал всех в том, что его изделие перевернет сексуальную жизнь жителей планеты. Но уже в 2028 году основным трендом станет вживление в основании мужского полового члена сферических вибраторов с беспроводной зарядкой, получивших неофициальное название «торпеда». Так что в ближайшем будущем нас ждет настоящая сексуальная революция. Подойдя ко мне, он пристально взглянул на меня и со словами: «А ты, мать твою, что тут делаешь?» неожиданно размахнулся и ударил меня по спине своей указкой со всей дури, отчего я мгновенно подскочил и проснулся. Напротив дивана стояла женщина, угрожающе держа в руках телескопическую щетку для мытья окон, рукояткой которой, вероятно, она меня и огрела по спине. Алиса тут же активировалась и подсказала мне, что это мама Дженнифер. «Тетя Дебора», — неуверенно произнес я. «О боже, Майкл, прости меня, дорогой, я тебя не узнала со спины. А я смотрю, ты подрос», и она перевела свой ироничный взгляд на мои трусы, которые оттопырились от утреннего стояка, и я поспешил укрыться пледом. На лестнице уже появились девчонки, которые остановились при виде представшей перед ними картины. «Мама, это же Майкл», — закричала Дженнифер, расталкивая застывших на лестнице девчонок. «Да вижу я», — смутившись и отбрасывая в сторону свое оружие, проговорила мама Дженнифер.